Хексер. У меня погиб кот. Мы жили в деревне возле леса. В один год было очень много лис. Я предполагаю, что его съели лисы. Таких котов я никогда больше не видела. Это была моя тень. Он доверял только мне и шел только ко мне. Остальных игнорировал. Со мной он мог прошагать мимо собак, ездить на мотоцикле, купаться в реке. Он как будто знал, что если я рядом, он бессмертный. Естественно, я очень долго его ждала и скучала. Каждый вечер звала и надеялась, а вдруг? Через 40 дней после того, как он пропал, он ко мне пришел. Я слышала его мрр и топот лапок, как бежал ко мне. Тогда я поняла, что его уже нет. Попрощалась с ним. Больше он не приходил. Единственное, попросила прислать вместо себя другого. Через год нам во двор подбросили котенка. Это была кошечка. Такая же черная, как и мой кот. Жива до сих пор, хотя тоже гуляет везде на улице. Ей 9 лет летом будет.